Жан-Марк бросил взгляд на Кароль, и она сидела как зачарованная. А между тем она вовсе не была меломанкой. Должно быть, притворяется, чтобы не выделяться. Эта мысль отвлекла Жан-Марка, и он с досадой заметил, что пропустил несколько тактов. Присутствие Кароль тут, рядом с ним, мешало ему сосредоточиться. Он невольно следил за ее дыханием и чуть заметными движениями. Однако стремительный финал концерта заставил его обо всем забыть. Кароль хлопала вместе с ним, и, глядя в ее восторженно блестевшие глаза, Жан-Марк подумал, что ошибся. Когда Владимир Виленштейн начал играть сонату Шопена, самозабвенный трепет охватил весь зал. Всякое сопротивление было сломлено, публика полностью отдалась во власть победителя. По мере того, как пианист приближался к скерце, восторг публики неудержимо возрастал. Тысячу раз слышанный похоронный марш приобрел под пальцами музыканта трагическую новизну. Никогда прежде Жан-Марк не ощущал с такой ясностью контраста между неотвратимой чеканной поступью смерти и рыданиями тех, кто отказывается примириться с ней. В финале неистовые руки виртуоза унесли воображение публики в огненном вихре. Прозвучал последний аккорд, и слушатели словно обрушились с высоты, куда были вознесены. Наступила короткая, растерянная пауза. Потом зал разразился аплодисментами. Жан-Марк в неистовстве хлопал горящими ладонями и кричал «Браво!». 20 раз вызывали Владимира Виленштейна, и он выходил, низко кланяясь. Наконец, устав, публика поднялась с сомнамбулическим выражением на лицах. Начался антракт. Кароль нагнулась к Жан-Марку. «Это ужасно. Я никогда не могу дослушать до конца ни одного концерта. Что случилось? Тебе не здоровится?» «Нет, я словно перенасыщена музыкой. Она слишком прекрасна. Наступает какой-то предел, а затем у меня в голове все мешается. Но, может быть, после антракта...» «Нет, Жан-Марк, я себя знаю. Ты уж извини, но мне придется уйти». Он посмотрел на нее, онемев от досады. Потом, преодолев раздражение, сказал: «Что ж, идем». «Но ты мне вовсе не нужен. Я прекрасно могу вернуться одна». «Об этом не может быть и речи». Кароль благодарно улыбнулась ему. А Жан-Марк подумал с отчаянием, что после перерыва Владимир Виленштейн будет исполнять «Ночные видения» Равеля. Кароль уже присоединилась к толпе, направлявшейся к выходу, и он понуро и нехотя следовал за ней. В машине она оживилась, словно освободившись от необходимости казаться серьезной. «Я здорово проголодалась». Он с удивлением взглянул на нее. «Ну да, ведь я не обедала. Не заехать ли нам закусить караулю? Это прелестный бар в 2 шагах отсюда на улице Марбеф». Итак, она заставила его уехать с середины концерта, чтобы закусить в прелестном баре. Жан-Марк рванул машину с места. В тесном баре, оббитом войлоком шафранного цвета, около 10 посетителей. Сидя за маленькими столиками, в полголоса беседовали друг с другом и лакомились изысканными кушаньями. Кароль попросила горячий сэндвич, запеченный с сыром, фирменное блюдо этого бара, и предложила Жан-Марку последовать ее примеру. Будто забыла, что он встал из-за стола в 9:30. Опять то же, что с платья. Поглощенная собой, Кароль не сомневалась, что окружающие должны выполнять все ее прихоти. «Я не голоден, и мне его не одолеть», — возразил Жан-Марк и заказал себе виски со льдом. Кароль заметила, что он не знает, от чего отказывается, и Жан-Марк чуть не напомнил ей, что она лишила себя гораздо большего, уйдя с середины концерта. Однако, когда принесли огромный ломоть хлеба, едва умещавшийся в тарелке и покрытый толстой подушкой расплавленного румяного и душистого сыра, у него потекли слюнки. Кароль дала ему попробовать кусочек со своей вилки. Побежденный Жан-Марк знаком попросил официанта принести сэндвич и ему. «Я была уверена, что в конце концов ты сдашься», — засмеялась Кароль.